10. Дерри, 5:30. К половине шестого утра уже сильно лило. Синоптики бангарских радиостанций выражали легкое изумление и снисходительно извинялись перед людьми, которые на основании вчерашних прогнозов запланировали пикники или прогулки на свежем воздухе. Невезуха, дорогие друзья. Один из фортелей, какие всегда неожиданно выдает погода в долине Пенобскот. Синоптик Сузона Джим Уит назвал возникший грозовой фронт удивительно дисциплинированной системой низкого давления. И выразился, пожалуй, слишком мягко. На достаточно небольшой территории условия менялись разительно. Облака в Бангаре, сильный дождь в Хэмпдоне, моросящий в Хевене, приличный в Ньюпорте. А в Дерри, расположенном в каких-то 30 милях от центра Бангара, лило как из ведра. На шоссе 7 в некоторых местах уровень воды достигал 8 дюймов, а неподалеку от Рулин Фармс забилась дренажная труба, и вода поднялась настолько, что автомобили по шоссе проехать больше не могли. К 6 часам дорожная полиция выставила на асфальте оранжевые знаки «Объезд» с обеих сторон затопленного участка. Горожане, которые стояли под навесом автобусной остановки на главной улице в ожидании первого автобуса, чтобы уехать на работу, смотрели через перила на канал, в котором вода уже начала зловещий подъем. О наводнении речь, конечно, не шла. Вода находилась на 4 фута ниже отметки 1977 года, а в том году и наводнений не было. Но дождь лил и, похоже, не думал стихать, а раскаты грома прокатывались под низкими облаками. Вода бурными потоками бежала со склона холма подъем в милю и ревела в водостоках и дренажных решетках. Никакого наводнения, соглашались все, но на каждом лице читалась тревога. В 5:45 вспышкой лилового света взорвался трансформатор, установленный около заброшенного гаража братьев-трекеров, разбросав куски металла, покрытой дранкой крыши. Один из металлических кусков перерубил провод высокого напряжения, который тоже упал на крышу, извиваясь как змея, выстрелив мощным потоком искр. Крыша загорелась, несмотря на ливень, и скоро полыхал весь гараж. С крыши провод высокого напряжения упал на заросшую сорняками полоску земли, которая вела к площадке за гаражом, где дети обычно играли в бейсбол. Первый звонок в пожарную команду поступил в этот день в 6:02, а уже через 7 минут пожарники подъехали к гаражу трекеров. Едва ли не первым на землю спрыгнул Кельвин Кларк, один из близнецов, что учились в одном классе с Биллом, Беном, Беверли и Ричи. В третьем шаге от пожарной машины подошва его кожаного сапога ступила на провод под напряжением. От мощного электрического разряда смерть наступила мгновенно. Язык вывалился изо рта, а резиновый плащ начал дымиться. И запахло от него, как от горящих на городской свалке шин. В 6:05 жители Мэрит-стрит в Олд-Кейпе ощутили что-то вроде подземного взрыва. Тарелки попадали с полок, картины со стен. В 6:06 все унитазы на Мэрит-стрит внезапно взорвались гейзером дерьма и сточных вод, словно каким-то образом их поток развернулся в трубах и потек в противоположном направлении, не в резервуары нового завода по переработке сточных вод, сооруженного в пустоши, а из них. В некоторых случаях дерьмо и вода летели с такой силой, что вышибали куски штукатурки на потолке. Женщину, которую звали Энн Стюарт, убила древней шестеренкой, которую вынесла из унитаза обратным потоком. Словно большущая пуля, шестеренка пробила сначала матовое стекло душевой кабины, а потом шею женщины, которая мыла волосы. Энн едва не оторвала голову. Эта шестеренка пережила взрыв металлургического завода, а потом 75 лет пролежала в канализационной системе Дерри. Другая женщина погибла в тот самый момент, когда от обратного потока, разогнанного расширяющимся метаном, ее унитаз взорвался словно бомба. Несчастную, которая как раз сидела на нем, пролистывая последний номер каталога «Банана Репаблик», разнесло в клочья. В 6:19 молния ударила в так называемый «мост поцелуев», перекинутый через канал между Бесси-парк и средней школой Дерри. Щепки взлетели в воздух, а потом спикировали в набравшую скорость воду в канале, которая их и унесла. Набирал силу ветер. В 6:30 прибор, стоявший в вестибюле здания суда, показывал, что его скорость составляет 15 миль в час. К 6:45 она возросла до 24 миль. В 6:46 Майк Хенлон очнулся в палате городской больницы Дерри. В сознание он приходил медленно, долгое время думал, что видит сон. Если и так, то сон ему снился странный. Сон тревоги, как бы назвал его профессор доктор Абельсон, психоаналитик, у которого он учился в колледже. Вроде бы и причины для тревоги больше не было, но Майк, тем не менее, тревожился. Обычная комната с белыми стенами, казалось, вопила об угрозе. Но, в конце концов, Майк осознал, что уже пришел в себя. Понял, что обычная белая комната — больничная палата. Бутылки висели над его головой, одна с прозрачной жидкостью, вторая с темно-красной, наполненная донорской кровью. На полке, прикрепленной к стене, он увидел телевизор с темным экраном, услышал мерный шум дождя, бьющего в окно. Майк попытался шевельнуть ногами. Одна двигалась легко, но другая, правая нога, не двигалась вовсе. Нога эта практически потеряла чувствительность, и Майк понял, что она туго перебинтована. Мало-помалу события прошлого вечера вернулись. Он сел, чтобы записать все в блокнот, и тут появился Генри Бауэрс. «Привет из прошлого. Веселенькая шутка». Они дрались, и Генри... Генри... Куда подевался Генри? Отправился на поиски остальных? Майк потянулся за кнопкой вызова. Она висела в изголовье, и он уже держал ее в руках, когда открылась дверь. На пороге возник медбрат. Две расстегнутые пуговицы на куртке и взлохмаченные черные волосы придавали ему сходство с Беном Кейси. На шее висел медальон Святого Христофора. Даже в нынешнем состоянии, соображая очень и очень туго, Майк сразу понял, кто перед ним. В 1958 году в Дерри погибла 16-летняя девушка, Черил Ламоника. Ее убило оно. У нее был 14-летний брат. Марк. И именно он стоял сейчас на пороге его палаты. «Марк», — прошептал он, — «мне надо с тобой поговорить». «Шшш». Одну руку Марк держал в кармане. «Никаких разговоров». Он прошел в палату, а когда встал у изножья кровати, Майк увидел, какие пустые глаза у Марка Ламоники, и у него засосало под ложечкой. Марк склонил голову, словно слушая далекую музыку, достал руку из кармана с зажатым в ней шприцем. «Это поможет тебе заснуть». Марк двинулся в обход кровати.